Глава 30. Побег. После ухода лейтенанта Сандакан сел на нижней ступеньке трапа и, сжав голову руками, погрузился в невеселые думы. Скорбь и отчаяние отражались в его чертах. Если бы он был способен плакать, немало слез омочило бы его щеки. Но он только стискивал зубы и еле слышно временами стонал. Джуёка улегся невдалеке, с тревогой глядя на своего капитана. Видя тигра Малайзии в таком состоянии, он не осмеливался расспрашивать его о будущих планах. Так протекло 20-30 минут, когда люк вновь поднялся, открыв кусочек изумительно голубого ясного неба над их головой. Заметив проникший в полумрак луч света, Сандакан быстро встал, устремив взгляд на лестницу. По крутым ступенькам ее к нему в трюм спускалась Марианна, бледная, с грустными заплаканными глазами и все же по-прежнему прекрасная. Ее сопровождал лейтенант, держа на всякий случай правую руку на рукояти пистолета, заткнутого за пояс. Сандакан издал крик радости и бросился к невесте, неистово прижав ее к груди. «Любовь моя!» — воскликнул он, увлекая ее на противоположный конец трюма, в то время как лейтенант уселся на середине лестницы, скрестив руки и нахмурив лоб. «Какое счастье, что я снова вижу тебя!» «Сандакан!» — прошептала она, раздражаясь рыданиями. «Я думала, что мы не увидимся больше никогда». «Успокойся, Марианна, не плачь. Твои жгучие слезы разрывают мне сердце». «Мое сердце разбито, мой храбрый друг», — сказала Марианна, утирая слезы. «Ах, я не хочу, чтобы ты умер, не хочу, чтобы меня разлучили с тобой. Я встану на твою защиту». Я освобожу тебя. Я хочу, чтобы ты был мой. «Твой!» — воскликнул он с глубоким вздохом. «Да, я снова буду твой. Но когда?» «Разве ты не знаешь, несчастная девочка, что меня везут на Лабуан, чтобы убить?» «Но я спасу тебя». «Это еще возможно, если ты мне поможешь». — быстрым шепотом сказал он. — «Значит, у тебя есть какой-то план?» — спросила она, и проблеск надежды загорелся в ее глазах. — «Да, если Бог меня защитит. Слушай внимательно, любовь моя». Он бросил быстрый взгляд на лейтенанта, который, не двигаясь, сидел на ступеньке, и увлек девушку как можно дальше от трапа. — «У меня есть план бегства. Надеюсь, он мне удастся. Но ты не сможешь бежать со мной». «Почему, Сандакан? Может, ты боишься, что мне не хватит смелости? Я не боюсь ничего. Если хочешь, я закалю твоих часовых. Я взорву этот корабль со всеми, кто на нем, если нужно». «Это невозможно, Марианна. Я бы отдал полжизни, чтобы увести тебя с собой, но сейчас не могу. Мне необходима твоя помощь, чтобы бежать, и клянусь тебе, что ты не останешься долго вдали от меня. Я наберу на свои огромные богатства целое войско и приведу его на Лабуан». Марианна спрятала голову у него на груди, и горячий поток слез омыл ее прекрасное лицо. «Остаться здесь без тебя?» — прошептала она разрывающим сердце голосом. — «Это необходимо, моя бедная девочка. Наберись терпения и жди». Он извлек висевшую на груди миниатюрную коробочку и, открыв ее, показал Марианне несколько шариков красноватого цвета, издающих странный аромат. — «Видишь эти пилюли? — спросил он. — «Они содержат яд, сильный, но не смертельный, который может приостанавливать жизнь на 6 часов. Это сон, который похож на смерть и который обманывает даже самого опытного врача. И что ты хочешь сделать? Мы, Джуёка, проглотим по одной. Нас примут за мертвых, выбросят в море, но мы очнемся свободными в свободном море. А вы не утонете? Нет, в этом я рассчитываю на тебя. Что я должна сделать? Говори, приказывай, Сандакан. Я готова на все, чтобы увидеть тебя свободным. Сейчас 6, — сказал пират, услышав корабельные склянки. Через час мы проглотим эти пилюли и громко вскрикнем, как бы в предсмертную минуту. Заметь, точно по своим часам минуты и секунды, когда этот крик услышишь, отсчитай 6 часов и 10 секундами раньше вели бросить нас в море. Обеспечь, чтобы нас бросили без ядра на ногах и не в мешке. Постарайся бросить след за нами спасательный круг и, по возможности, спрячь какое-нибудь оружие под нашу одежду. Ты хорошо меня поняла? Я запечатлела все в моей памяти, Сандакан. Но куда ты потом направишься? Я уверен, что Янос следует за нами и нас подберет. Вместе мы снарядим новые корабли и придем освободить тебя. Даже если мне придется предать весь Лабуан огню и истребить на нем всех до единого, я верну тебя, любимая моя. Он порывисто обнял ее и крепко прижал к своей мощной груди. «Будь проклят тот день, когда я назвался тигром Малайзии!» — воскликнул он с горечью. «Будь проклят тот день, когда я стал мстителем и пиратом, вызвав к себе ненависть людей! Как ужасный призрак, она встала между мной и тобой! Если бы я никогда не проливал кровь, я не был бы сейчас пленником на борту этого судна. Меня не волокли бы на виселицу, не разлучали с женщиной, которую я так неистово, так безумно люблю». «Сандакан, не говори так». «Да, ты права, жемчужина Лабуана. Дай полюбоваться тобой в последний раз», — сказал он, видя, что лейтенант встал и делает ему знак, что пора. Он приподнял светловолосую голову Марианны и крепко поцеловал ее в губы, вложив всю свою страсть в этот долгий поцелуй. «Как я люблю тебя, милая моя!» — воскликнул он вне себя. «И мы должны разлучиться». Он удержал стон и быстро смахнул слезу, которая ползла по его смуглой щеке. «Иди, Марианна, иди!» — сказал он резко. «Если ты останешься, я заплачу, как мальчишка». «Сандакан! Сандакан!» Пират закрыл глаза ладонью и сделал 2 шага назад. «Ах, Сандакан!» — скричала Марианна в отчаянии. Она хотела броситься к нему, но силы изменили ей, и она упала на руки подошедшего лейтенанта. «Идите!» — закричал тигр Малайзии, отворачиваясь и закрывая лицо. Когда он повернулся, люк был уже опущен, и прекрасное голубое небо исчезло за ним. «Все кончено», — сказал он печальным голосом. «Остается последнее средство». Он сел у подножия лестницы, закрыв лицо руками, и оставался в таком положении почти час, когда Джиока вырвал его из этого немого отчаяния. «Капитан», — сказал он, — «взбодритесь, не будем отчаиваться. Пора подумать о бегстве». Сандакан поднялся с энергичным жестом. «Да», — сказал он, — «бежим». Он достал коробочку, вынул из нее 2 пилюли и протянул 1 Дайяку. «Нужно проглотить ее по моему сигналу», — сказал он. «Я готов». «Сейчас примерно 7», — сказал Сандакан. «Через 6 часов мы вернемся к жизни в свободном море». Он закрыл глаза и проглотил пилюлю. Джуёка сделал вслед за ним то же самое. Тотчас они оба начали корчиться, как под действием неожиданной спазмы, и вскоре свалились на пол, издав два пронзительных крика. Эти крики, несмотря на шум машины и грохот волн, поднятых мощными колесами, долетели на палубе до всех, и в первую очередь до Марианы, которая ждала их, терзаемая страшной тревогой. Лейтенант поспешно спустился в трюм в сопровождении нескольких офицеров, а также корабельного врача. У подножия лестницы они натолкнулись на два неподвижных тела, не подававших признаков жизни. «Они мертвы», — сказал лейтенант. «Случилось то, чего я боялся». Врач осмотрел их и не мог сделать ничего другого, как только констатировать смерть обоих пленников от отравления. В то время как матросы по приказу командира поднимали их из трюма, лейтенант подошел к Мариане, которая стояла в стороне, делая нечеловеческие усилия, чтобы заглушить в своем сердце тревогу и не потерять самообладание, которое еще должно было понадобиться ей. «Миледи», — сказал лейтенант, — «несчастье случилось с тигром Малайзии и его товарищем». «Я догадываюсь. Они мертвы?» «Да, миледи». «Сударь», — сказала она прерывающимся, но твердым голосом, — «живые, они принадлежали вам. Мертвые, они принадлежат мне. Я предоставлю вам свободу делать с ними все, что вы сочтете нужным, но хочу дать вам один совет». «Какой?» «Прикажите похоронить их по морскому обычаю, опустив тела в море, прежде чем корабль придет на Лабуан. Ваш дядя может приказать повесить Сандакана даже мертвого». «Принимаю ваш совет. Прикажите перенести их тела на корму и оставьте меня с ними одну». Лейтенант поклонился и отдал необходимые приказания. Немного спустя оба пирата были положены на доски и перенесены на корму. Оставалось лишь привязать ядра к их ногам и сбросить в море. Мариана встала на колени возле оцепеневшего тела Сандакана и долго смотрела на его лицо, искаженное болью под сильным действием наркотика, но с печатью гордости и бесстрашия, свойственной ему. Дождавшись, когда на море опустилась темнота, и ничьи глаза не наблюдали за ней, она достала два кинжала и спрятала их под одеждой пиратов. «По крайней мере, вы сможете защищаться, мои храбрецы», — прошептала она в глубоком волнении. Потом расположилась у их ног и, считая по часам минуты за минутой, терпеливо дожидалась условленного момента. Без 20 минут-час она поднялась, бледная, но решительная, подошла к стенке бакборта, незаметно сняла два спасательных круга и бросила их в море. Потом направилась на мостик и остановилась перед лейтенантом, который, заметив, что она поднялась, уже ждал ее там. «Сударь», — сказала она, — «исполните последнюю волю тигра Малайзии». По приказу лейтенанта четверо матросов направились на корму и подняли доски, на которых покоились тела над бортом. «Нет еще», — сказала Мариана, раздражаясь плачу. Она приблизилась к Сандакану и прикоснулась губами к его лицу. При этом прикосновении она почувствовала легкое тепло и что-то вроде дрожи, исходящие от прежде оцепенелого и холодного тела. Минуту она колебалась, потом приказала сдавленным голосом: «Бросайте». Матросы разом подняли две доски, и оба пирата соскользнули с них в море, исчезнув в черной пучине его, в то время как корабль быстро удалялся, унося несчастную девушку к берегам Лабуана.